Молитвы об исцелении от запоя. Божией Матери пред ее иконою неупиваемая чаша. Один крестьянин Тульской губернии, одержимый страстью пьянства, дошел до нищенского состояния. У него отнялись ноги. Увидев необыкновенный сон, он с трудом отправился в город Серпухов, в мужской монастырь. И там, перед иконой Божией Матери, неупиваемая чаша, отслужил молебен от страсти пьянства и выздоровел. С тех пор в монастырь стекается много страждущего народа, ища исцеления от этой чудотворной иконы. Молитва первая. Царица наша преблагая, надежду наша пресвятая Богородице, приятелище сирых и странных заступнице, бедствующих помощи и озлобленных покрове, зриши нашу беду, зриши нашу скорбь, отвсюду искушениями одержимы есть мы, а заступающего несть. Ты убо сама помози нам, яко немощный, окорми яко странный, настави нас яко заблудших, уврачуй и спаси нас, яко безнадежных. Не имамы иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токма тебе, мати всех скорбных и обремененных, призри на нас грешных и во озлоблении сущих, покрый на нас честным твоим омофором, да избавлени будем от зол, обышедших нас, наипаче же пьянства, да восхвалим всегда пресвятое имя Твое. Аминь. Молитва вторая. Молитва перед иконой Божией Матери, неупиваемая чаша. О, премилосердная владычица! К Твоему заступлению ныне прибегаем. Молений наших не презри, но милостиво услыши нас, жен, детей, матерей и тяжким недугом пьянства одержимых. И того ради, от Матери Своей, Церкви Христовой, и спасения от падающих братьев и сестер, и сродник наших исцели. О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро восстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наше, и не отвратит милости Своей от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей о чадах Своих, слезы проливающих, жен о мужах Своих рыдающих, чад сирых и убогих, заблудшими, оставленных, и всех нас к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш молитвами Твоими ко престолу Всевышнего. Покры и соблюди нас от лукавого, ловления и всех козней вражиих. Страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушное мытарство молитвами Твоими. Избави нас вечного осуждения. да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.